Когда Арктика кажется теплее. Четвертое октября 1930 года. Вчера, достигнув желанных берегов Северной Земли, мы в волнении даже не взглянули на показания одометров. Оказывается, за весь тяжелый день мы осилили только 17 километров. От дома прошли 69 километров. Если исключить объезд Среднего острова в группе островов Седова, то получается, что от базы нас отделяет расстояние в 60 километров. Это хороший показатель для наших будущих планов. Зимой морозы и ветры, безусловно, улучшат снежный покров, и на собаках, втянувшихся в работу, мы значительно легче будем проходить это относительно небольшое расстояние. В этом районе мы создадим наш базисный продовольственный склад для работ на Северной Земле. Сюда нужно будет забросить много собачьего корма, продуктов и керосина. И поэтому придется не один раз повторить только что пройденный нами путь. Он станет нашей столбовой дорогой на Северную Землю. Сегодня с утра пасмурно. Дует восточный ветер, поземка. Днем ветер усиливается. Над льдами к западу от лагеря встает сплошная серая стена. По-видимому, там метель бушует в полную силу. Нас несколько защищают горы, но, несмотря на такую защиту, с полудня и здесь разгуливается настоящая метель. Она мешает нам как следует осмотреть район. Кое-где поверхность земли совершенно обнажена, но большая площадь покрыта тонким слоем снега, лишь иногда достигающим глубины 10-15 сантиметров. Только на самом склоне берега и в ручьях снег лежит мощным слоем. Это работа ветра. На заносах уже образовались большие заструги. Их очертания говорят о преобладании береговых ветров. Благоприятный снежный покров облегчает обследование берега. Хорошо развитая, сравнительно ровная береговая терраса расположена на небольшой высоте. Смотри фото 11. Ее поверхность покрыта кирпично-красными суглинками с рассеянными по ним валунами из красных и серых песчаников. На поверхности террасы много мелких раковин, говорящих о том, что здесь когда-то плескалось море. Теперь нам становится понятным происхождение красного снега, который мы встретили вчера на своем пути. Оказывается, это пыль, принесенная с Северной Земли. Поэтому-то так тяжело шли сани. Но какой же силы тогда достигают здесь ветры, если они способны выветрившуюся глину унести на 15 километров? Именно на таком расстоянии от земли мы встретили первые красные пятна. Из-за усилившейся метели мы отказались от подъема на гору, круто вздымающейся над террасой. На обратном пути порой разрывая снег, мы были приятно поражены сравнительно богатой здешней растительностью. В то время как на островах Седова, сложенных известняками, цветковые растения почти отсутствуют, здесь, кроме большого количества лишайников, покрывающих камни, и помимо мхов, мы нашли более десятка цветковых. Среди них камнеломки, вездесущий в Арктике альпийский мак, щавелек, два вида мятликов и даже миниатюрные побеги полярной ивы, прячущие среди мхов свое тонкое тельце. По-видимому, в этом году снег покрыл землю раньше обычного и застал растительность в период цветения. Многие экземпляры мака и камнеломок мы выкопали из-под снега замерзшими, но вполне сохранившимися цветами и даже с нераспустившимися бутонами. Такие же отрадные находки сделали и по фауне. Нашли помет полярной совы. Значит, эта птица посещает суровые берега Северной Земли. В помете кости и когти лемминга. Встретили след писа. Не такая уж безжизненная эта земля. Летом, по-видимому, здесь достаточно оживленно. Пока мы с Урванцевым обследовали берег, Журавлев побывал у полыньи километрах в 6 от лагеря и видел на воде 2 нерп. Стрелять не стал, так как из-за отсутствия лодки все равно не достал бы убитого зверя. На пути он нашел 2 хорошей сохранности бревна плавника. По его определению – ель. Отсюда вывод. Значит, и здесь море вскрывается, и бывает открытая вода. Иначе не занесло бы сюда плавник. Следов писа и медведя – охотник не видел, поэтому считает день потерянным. Он не в духе, и когда я, подытоживая результаты дня, рассказывая о предположениях ученых о потеплении Арктики и смягчении климата, Журавлев иронически просит меня зарегистрировать его заявку на покос и огород. Пока же он, довольный своей шуткой и повеселевший, идет в огород, уже принесший урожай. Другими словами, лезет в мешок с сухими овощами и начинает готовить ужин. Смеркается. Метель, испортившая нам день, кончилась. Наступил полный штиль. Пламя примуса, установленного на открытом воздухе, не колеблется. Растопив в котелке снег, Журавлев, не глядя, кладет в воду несколько горстей сушеных овощей и мясные консервы. Вскипевший борщ выглядит очень аппетитно. Повар вооружается ложкой и, наперед похваливая блюдо, снимает пробу. Я вижу, как его глаза закрываются, а рот остается открытым. Долгонько он сидит в таком положении, словно не в силах перевести дыхание. Наконец, крякнув, как после хорошего глотка спирта, раздражается бранью и начинает энергично что-то выискивать в котелке. Скоро оттуда извлекается большой стручок красного перца, потом второй и третий. Журавлев далеко швыряет свои находки. Потом, порывшись в мешке с сухими овощами, находит там еще несколько строчков –